Он и великий писатель, он и маршал-герой, но я помню его, когда он еще не предстал перед миром как очередной гениальный и вечно живой Ильич. Я познакомилась с ним, когда он занимал пост председателя Президиума Верховного Совета СССР и приехал с правительственной делегацией в Восточный Берлин на празднование 15-летия ГДР, где я и Слава гастролировали. Мы жили тогда в здании советского посольства по приглашению посла Абрасимова. Слава с ним был дружен, и он с особым значением сказал, что хочет познакомить нас с Леонидом Ильичем Брежневым, человеком с большим будущим. Хозяином государства был тогда Хрущев, и имя Брежнева мне ничего не говорило. Вечером 8 или 9 октября 1964 года в посольстве был обед. Не в парадной, а в небольшой комнате и для очень узкого круга. Кроме Брежнева, Абрасимова, Славы и меня, еще, пожалуй, человек 6. Весь вечер я сидела рядом с ним, и он, как любезный кавалер, всячески старался развлечь меня, да и вообще был, что называется, в ударе. Хорошо одетый, черноволосый, не старый мужчина, ему было тогда 57 лет, энергичный и очень общительный, компанейский. Щеголял знанием стихов, особенно Есенина. «Я теперь скупее стал в желаниях, жизнь моя, или ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне». Прочитал его за весь вечер несколько раз. Должно быть, очень любимое. Пил он немного, рассказывал анекдоты и даже стал петь смешные частушки, прищелкивая пятками, руками изображая балалайку, цокал языком и на вятском наречии пел довольно приятным голосом. И это не были плоские потуги, нет, это было артистично и талантливо. Кто-то из присутствовавших провозгласил тост: «Леонид Ильич, за вас!» «Нет, что там за меня пить, мы выпьем за артистов. Что такое политики? Сегодня мы есть, завтра нас нет, искусство же вечно. Выпьем за артистов». Потом попросил меня спеть что-нибудь, и я спела песню Любаши из «Царской невесты». Я его рассматривала тогда без пристрастия, не предполагая, какой пост он займет в государстве. И мне и Славе было приятно в тот вечер быть в его обществе. Его пост председатель Президиума Верховного Совета СССР для нас был не таким уж высоким. Обычно он подписывает указы, да выдает награждение. И мне показалось странным, что все остальные как-то слишком внимательно относились к нему, не решаясь вступить в его тональность беседы, а в основном подхихикивали да помалкивали. Не помню, кто были эти люди, члены правительственной делегации, но, должно быть, близкие ему, раз оказались с ним на таком интимном обеде. Может быть, не зря они встретились именно здесь, подальше от Москвы, и уже зрел заговор? Абрасимов же сказал нам, что Брежнев — человек с большим будущим. Через несколько дней в Москве, по-моему, 14 октября утром, зазвонил телефон. «Галя, здравствуйте, это Абрасимов». «Здравствуйте, вы откуда?» «Я в Москве». «Каким образом? Мы же недавно виделись, и вы не собирались в Москву?» «Нас срочно вызвали, у нас было совещание. Возьмите сегодняшние газеты». «Боже мой, что произошло?» «Ваш новый знакомый занял большой пост». Интересно, что промелькнуло в памяти Леонида Ильича, когда через много лет он подписывал разрешение на наш отъезд из России на 2 года. И потом, когда подписал указ о лишении нас гражданства. Александр Шамильевич Мелик-Пашаев — мой первый дирижер. 12 счастливых лет я работала и изо дня в день встречалась с этим выдающимся музыкантом. После моего столь успешного дебюта в «Фиделио» Александр Шамильевич стал назначать меня во все свои новые постановки, а в его любимейшей опере «Аида» последние несколько лет до его смерти почти я одна и пела».